Что случилось? — спросил изумленный инспектор. — Снова нападение. В эту женщину стреляли, — доложил полицейский. — А преступник? — Скрылся? — К сожалению. — Как все произошло? — Я шел по шестому ряду, — начал свой доклад полицейский. — Едва только я поравнялся с палаткой, в которой демонстрируют волосатого человека Уильяма, как услышал выстрел и вслед затем отчаянные вопли. Я поспешил туда и на лестнице, ведущей в фургон, который служит жилищем для владельцев упомянутой палатки, увидел эту женщину. Она горько рыдала. Одной рукой она придерживала раненое плечо и на все мои расспросы ничего не отвечала, продолжая плакать и стонать. А затем вдруг выбежал из задней двери палатки волосатый человек Уильям и стал взволнованно расспрашивать ее. «Что случилось, черт побери?» — кричал он. Он увидел, что женщина вся в крови, и воскликнул: «Боже, ведь в нее стреляли!» Тогда пострадавшая тоже закричала: «Да-да, в меня стреляли, негодяй удрал!» Больше я ничего не смог добиться, и вот заставил ее прийти сюда, чтобы она дала вам свои показания. «А она не хотела идти?» — вмешался Пинкертон в разговор. «Нет, она заявила, что не может пойти, поскольку должна оставаться у кассы, но я настаивал, и волосатый человек стал гнать ее сюда. Вообще он был взбешен и все время ругал ее». Нат Пинкертон казался весьма заинтригованным этим происшествием. Инспектор спросил: «Не думаете ли вы, господин Пинкертон, что и этот случай следует приписать тигру?» На лице Пинкертона появилось загадочное выражение. «Возможно. Хотя вряд ли это действительно так. По-моему, наш негодяй не решился бы перейти от железного кастета и ножа к револьверу. С последним нельзя так вольно обращаться на площади, наполненной народом. Я того же мнения. В данном случае мы, по-видимому, имеем дело с другим преступником, не имеющим ничего общего с тигром. Я почти уверен, что здесь речь идет о мести». «Из всего известного нам пока нельзя сделать никаких выводов», — заметил Пинкертон. «Я бы хотел, господин инспектор, взять показания у раненой». «Извольте», — согласился Гельман, — «а я буду делать необходимые заметки на бумаге». Пострадавшие, между тем, оказали помощь, перевязали руку, и она сидела теперь на стуле у письменного стола. Ее красное лицо побледнело, а глаза беспокойно бегали по сторонам. Сыщик взял стул, уселся напротив женщины и за время допроса не сводил с нее глаз. Последнее было, по-видимому, ей весьма неприятно, поскольку она избегала смотреть ему в лицо. — «Как ваше имя?» — начал допрос Пинкертон. — «Мария Уильям». — «Волосатый человек Уильям. Ваш муж?» — «Нет, он мой брат». — «Давно ли вы разъезжаете с ним по ярмаркам?» — «Уже 5 лет», — ответила она и раздраженно прибавила. — «Но зачем вы все это спрашиваете? Это вас вовсе не касается. Вы должны выяснить у меня подробности нападения, а все прочее уже не ваше дело». — «Вы заблуждаетесь», — холодно возразил Пинкертон. — «Сыщик должен знать все второстепенные обстоятельства дела, чтобы раскрыть преступление. Поэтому я вынужден настоятельно просить вас ответить на вопросы, иначе мне придется принять самые решительные меры». Женщина вскочила. — «Это уже слишком! — возмутилась она. — Вы обращаетесь со мной так, будто я преступница, в то время как я сама стала жертвой преступления! — «Сидите спокойно и не волнуйтесь», — сказал Пинкертон таким тоном, что она тотчас покорно уселась на прежнее место и лишь с ненавистью и злобой посматривала на него. Инспектор и все остальные чиновники с удивлением взирали на Пинкертона. Они не могли понять, отчего сыщик так странно обращается с пострадавшей. Он же делал вид, что ничего не замечает, и продолжал: «Расскажите, только правдиво, каким образом на вас напали?» Женщина медлила. Ей не нравился метод допроса, однако, наконец, она заговорила. «Мы вдвоем с братом содержим палатку. В тот момент никого из зрителей в палатке не было. Я оставила свое место у кассы и направилась к фургону, в котором мы живем, чтобы взять бутерброд. Я крикнула брату, что сейчас вернусь, вышла из палатки и поднялась уже на ступеньки фургона, собираясь туда войти.